Валандер сделал кое-какие пометки, записал адрес и телефон Эннандера, потом встал. Разговор был закончен, время истекло. В холле они попрощались. «Я совершенно уверен», — сказал Эннандер. «Мой пациент Тинес Фальк умер не от инфаркта». Валандер вернулся в кабинет, сунул заметки насчет Тинеса Фалька в ящик стола и следующий час писал отчет о событиях минувшей ночи. Годом раньше Валандеру поставили компьютер. Он посетил однодневные курсы, а потом потратил еще массу времени, пока худо-бедно научился пользоваться машиной. Всего месяц-другой назад он смотрел на компьютер с недовольством, но в один прекрасный день вдруг сообразил, что тот и правда облегчил ему работу. Со стола исчезли вороха разрозненных листков, на которых он в черне набрасывал выводы и наблюдения, и вообще с компьютером прибавилось порядку. Писал он, правда, двумя пальцами и часто сажал опечатки, но теперь хотя бы не приходилось их замазывать, уже легче. В 11 пришел Мартинсон, принес список тех, кто имел ключи от трансформаторной подстанции. Их было 5. Валандер пробежал взглядом имена. «Ключи у всех на месте, в целости и сохранности», — доложил Мартинсон. «В последние дни, кроме Муберга, никто из них на подстанцию не выезжал. Проверить, чем они занимались в то время, когда исчезла Сони Хёкберг?» «Нет, подождем. Пока судебные медики не дадут заключения, нам, в общем-то, остается только ждать». «Что будем делать с Эвой Персон?» «Допросим по полной программе. Сам займешься?» «Нет, спасибо. Думаю, надо поручить это Ан Брит. Я с ней поговорю». В начале 1-го Валандер вместе с Ан Брит тщательно просмотрел материалы по делу Лундберга. Боль в горле поутихла, но его по-прежнему одолевала усталость. Тщетно попытавшись запустить мотор, он позвонил в автосервис и попросил забрать машину. Оставил ключи у Ирены и пешком отправился в центр. Зашел в кафе, пообедал. За соседним столиком обсуждали ночную аварию. Потом он наведался в аптеку, купил мыло и таблетки от головной боли. А едва переступив порог полицейского управления, вспомнил про книгу, которую собирался забрать в магазине, и хотел было пойти за ней, но раздумал. Ветер уж очень противный. Машина со стоянки исчезла, и он позвонил мастеру, но там еще не успели отыскать дефект, и на вопрос, дорого ли обойдется ремонт, вразумительно ответить не смогли. Он закончил разговор и решил, что с него хватит, машину надо менять. Некоторое время комиссар сидел за столом и вдруг подумал, что, вне всякого сомнения, Соня Хёкберг оказалась на этой подстанции отнюдь не случайно. Как не случайно и то, что данная подстанция — один из главных узлов всей Сконской энергосети. «Ключи», — думал он, — «кто-то привез ее туда. И этот кто-то имел в своем распоряжении самые важные ключи. Но почему калитка-то была взломана?» Он придвинул к себе мартинсоновский список. 5 человек, 5 комплектов ключей. Олли Андерсон, линейный монтер. Ларс Муберг, линейный монтер. Хильдин Куловсон, начальник службы эксплуатации. Артур Валланд, ответственный за безопасность. Стефан Мулин, технический директор. Как и в первый раз, эти имена ничего ему не сказали. Он набрал номер Мартинсона, тот сразу же снял трубку. «Я насчет парней с ключами. Ты часом не проверял по нашим базам? У нас ничего на них нет?» «А что, надо было проверить?» «Да нет, просто я привык к твоей скрупулезности. Могу посмотреть прямо сейчас. Подождем пока. От патологоанатомов ничего не слышно?» «Вряд ли они что скажут раньше завтрашнего утра. А может, и к утру не управятся». «Тогда все-таки займись ключниками, если есть время». Не в пример Валандеру, Мартинсон нежно любил свои компьютеры. Если у кого-нибудь в управлении возникали проблемы с новой техникой, все шли именно к Мартинсону. Валандер снова засел за материалы по убийству шофера. В 3 часа сходил за кофе. Насморк особо не донимал, горло болеть перестало. От Хансена комиссар узнал, что Ан Брит до сих пор допрашивает Эву Персон. «Все идет своим чередом», — думал он. «В кои-то веки успеваем, как положено». Он снова склонился над бумагами, когда на пороге возникла Лиза Хольгерсон с вечерней газетой в руке. По ее лицу Валандер тотчас понял, что-то случилось. «Ты это видел?» Она положила перед ним газету, открытую на развороте. Валандер смотрел на снимок. Эва Персон на полу комнаты для допросов, явно свалившаяся со стула. Когда он прочел текст, внутри у него все сжалось. «Знаменитый полицейский жестоко избил девочку-подростка. Мы располагаем фотографиями». «Кто снимал?» — недоверчиво спросил Валандер. «Там же не было журналистов». «Выходит, были». Валандер смутно вспомнил, что дверь была приоткрыта, и за ней мелькнула какая-то тень. «Это случилось незадолго до пресс-конференции», — сказала Лиза Хольгерсон. «Может, кто-то пришел пораньше и шнырял украдкой по коридору?» Валандер совершенно окаменел. За 30 лет полицейской службы ему не раз доводилось вступать в рукопашную, но всегда при поимке опасных преступников. Во время допросов он никогда руки не распускал даже в ярости. Так вышло один единственный раз, и, как выяснилось, в присутствии фотографа. «Неприятности нам обеспечены», — сказала Лиза Хольгерсон. «Почему ты молчал?» «Девчонка набросилась с кулаками на мать. Я дал ей за трещину, чтобы защитить мать. По фотографии этого не видно. Я объясняю, как было дело. Почему ты молчал?» Валандер не ответил. «Надеюсь, тебе понятно, что придется назначить внутреннее расследование». В ее голосе сквозило разочарование. Это его возмутило. «Она мне не доверяет», — подумал он. «Ты, наверное, хочешь отстранить меня от работы?» «Нет, но я хочу точно знать, что произошло». «Я же рассказал». «А Эва Персон сказала Ан Брит кое-что другое. По ее словам, ты набросился на нее без всякой причины». «Она лжет. Спроси ее мать». Лиза Хольгерсон помедлила с ответом, но в конце концов сказала: «Мы спросили, и она отрицает, что дочь била ее». Валандер молчал. «Все, — думал он, — ставлю точку. Ухожу из полиции, ухожу из управления и никогда больше не вернусь». Лиза Хольгерсон ждала, но Валандер не говорил ни слова, и она вышла из кабинета.